На сопках много евражек и полевок. Все это тяжелый хлеб Глазика. Но к нам на рыбалку он не приходил. Нас всегда сопровождала свора псов. На берегу они отъедались, рыбы вдоволь. Но Глазик не приходил на берег. Он презирал попрошаек. Я несколько раз пытался завязать с Глазиком контакт, но, схватив приманку, он убегал в тайгу и пропадал надолго. И вот однажды все невеликое население нашего поселка высыпало на улицу, удивленное невероятным галдежем, поднятым собаками. Между домами метался лось. Его выгнал сюда из тайги Глазик. Глазик вертелся тут же, рычал на собак и на лося. Собаки понимали его и держали лося, ожидая людей. Сахатый прянул, Глазик взвился, собаки залились воем, и по тяжелому всплеску воды мы догадались, что лось уже в реке под обрывом. Здесь Анюй широк, но течение сильное. Собак быстро снесло, и только Глазик держался около лося. Он догнал его, вскарабкался ему на спину и вцепился зубами в голову. Лось мотнул головой и продолжал плыть. И тут из-за поворота выскочила рыбачья дюралька тех парней, что организовали звено и ловили рыбу. Они сразу увидели лося. Мотор взревел. Глазик спрыгнул, его понесло течением. Лодка ехала прямо на лося. Голова его ушла под воду, потом снова показалась. Убитый лось лежал на мелководье. Втроем ребята не могли вытащить его на берег. Мы с Егором сели в лодку и поплыли к ним помогать. «Вот, пишней!» — рассказывали ребята. «Да мы видели». «А вы проспали? Он от вас же плыл. Чего не стреляли?» «Не успели». «А кто у него на голове плыл?» «Глазик». «Ух ты! Это значит, он пригнал!» На берегу толпились собаки. Глазика среди них не было. Мы вытащили лося, разделали его, дали мясо собакам. Егор взял два куска, веревку и ушел по косе вниз к кустам. «Глазик!» — позвал он. «Глазик!» Я сел в лодку и медленно поплыл вниз по реке, наблюдая за Егором. Из кустов вышел пес. Егор бросил ему мясо. Пес взял кусок, но не убежал, а отошел в сторону и съел его. Потом расправился со вторым куском. Егор привязал веревку за ошейник, я подгреб к берегу, и Егор втащил собаку в лодку. Глазик лежал на корме и дрожал. «Чего он?» — недоумевал я. «Чего он боится?» Его старый хозяин держал на цепи и все время бил. Глазик еще молодой, я купил зимой его. Его боятся все, даже люди. А он боится только людей. Мы пристали к нашему берегу. Егор отвязал веревку. Глазик прыгнул и скрылся в зарослях. Лохмач. Лохмач — черный пес в белых штанах и с белыми пятнами на спине. хвост колечком, помесь лайки с беспородной дворнягой, ласковый, добрый пес, преданный, и глаза веселые, смешливые. Малые дети Егора треплют лохмача, таскают, запрягают летом в сани, ездят на нем верхом. Все терпит он, забавляется, радуется вместе с детьми. Завидев Еврашку, веселый лохмач подкрадывается, высоко подпрыгивает на месте, как бы приглашая ее поиграть. Но Еврашка знает, чем все это кончится, и предпочитает не вступать с ним в игривые отношения. Рыбу на наших глазах лохмач ест редко, наверное, потому что он всегда сыт. И когда ему кидаешь пыжьяна или хариуса, он осторожно берет рыбу, относит метра на два в сторону и начинает ее закапывать, работая носом и лапами. А закопав, он навсегда о ней забывает. Памяти у лохмача нет вовсе. Николай, тощий бородатый человек, хозяин лохмача. Прошлый год они вдвоем провели на зимовье, и лохмач хорошо брал белку и птиц и держал медведя. Николай любит лохмача, знает все его грехи и ругает незлобиво. Вот и сейчас, заметив, как собака, озираясь, подошла к куче ящиков, оставленных на косе геологами, Николай орет на всю тайгу. «Лохмач проклятый! А ну, кыш!» И швыряет камень, стараясь не попасть. Пес убегает. Николай орет свирепо, а сам еле сдерживает смех. Он хорошо знает привычки собаки. Лохмач поднимает ногу на каждую брошенную или оставленную на берегу вещь, наказывая полевиков за небрежность. По утрам я сажусь в каяк и переплываю Анюй. Все собаки, которые в это время на берегу, осторожно входят в воду и плывут за каяком. Они плывут вместе со мной на тот берег. И первым в воду всегда кидается лохмач. Плывет он хорошо. Назад я его перевожу в каяке. Он лежит тихо, но на плывущих следом собак смотрит несколько заносчиво. Но это до поры. Вот когда приплывем, лохмач будет подозрительно долго крутиться возле каяка. Он знает, что собаки готовы устроить ему небольшую взбучку. А получить трепку в планы лохмача с утра не входит, и он будет сопровождать меня до крыльца. «Надо воспитать в лохмаче дух коллективизма», — жалуюсь я Николаю. «Надо, чтобы он меньше выслуживался». Николай вспоминает жизнь собаки. «И вовсе он не выслуживается. Преданный он, благодарный. В тайге с ним весело, спокойно. Вот уж верно, друг человека». «Эй, друг!» — зову пса. «Идем-ка на реку». Мы спускаемся по тропинке к воде. «Сегодня мне надо отловить побольше мальков. Вчера их у берега были тучи». Рыбья молоть вертится в тени у лодки. Час назад ребята чистили тут чиров и щук. Мальки растаскивают сгустки крови, внутренности, жир. Набираю ведро воды, выношу на берег. Потом сачком вылавливаю рыбешек. Лохмач тоже залез в воду. Он смотрит на снующих возле его ног мальков,